Сталь. Медведь или письмо с горы. Примечание. Это письмо не было предназначено для публикации. Юный медведь, которому оно адресовано, счел, что не совершит нескромности, придав гласности эту исповедь друга. Он решил, что советы его старого товарища могут принести пользу и другим живым существам. Вдобавок, сегодня автор письма уже перешел в мир иной, и скоро увидят свет его записки, представляющие собой не что иное, как продолжение данного письма. Примечание главного редактора. Автор рассказа «Медведь» Луи Бод, настоящая фамилия Боле, 1804-1862 годы, литератор, автор многих популяризаторских книг для юношества по литературе, истории и мифологии, переводчик латинских классиков. Бот продолжил сотрудничество с Этцелем и после сцен. В 1857 году вместе с Луи Жюльеном Ларше он начал составлять для него энциклопедию или словарь мысли. Но по вине соавторов этот проект не был осуществлен. Смотрите переписку Бода с Этцелем об этом издании. Уже подзаголовок рассказа отсылает к Жан-Жаку Руссо, который в 1763-1764 годах написал 9 писем с горы, издание 1764 года, где опровергал вердикт Малого Совета Женевы, приговорившего его к изгнанию за публикацию общественного договора и Эмиля. Из дальнейшего становится ясно, что философический медведь-повествователь – смесь руссоиста и романтика. Конец примечания. Эпиграф. Счастливы те, кто вещей познать умели причину. Вергилий. Георгики. Том 2, страница 490. Перевод Шервинского. С самого рождения я чувствовал в душе острейшую тягу к уединению. Примечание. Сравните у Руссо в первой книге исповеди. Любовь к воображаемым предметам и легкость, с которой я заполнял ими свой внутренний мир, окончательно отвратили меня от всего окружающего и определили мою склонность к одиночеству, оставшуюся у меня с тех пор навсегда. Перевод Розанова. Вся исповедь медведя представляет собой развертывание этого признания Руссо. Конец примечания. По всей вероятности, тяга эта была мне дана не случайно. Но вместо того, чтобы направить способности, полученные от природы, на достижение полезной цели, отвечающей моему месту в гармонии мироздания, я долгое время пытался заглушить в себе голос естества. Еще в детстве, попытавшись впервые взобраться на вершину дерева, я рухнул вниз и навеки остался хром. Примечание. Первый намек на Байрона, с которым судьба столкнет медведя впоследствии и который был хром от рождения. Конец примечания. Несчастное это происшествие оказало могущественное воздействие на мой характер и способствовало развитию моей меланхолии. Берлога моего отца была всегда открыта для соседних медведей. Батюшка был отменный охотник и щедро угощал гостей. С утра до вечера они плясали и пировали, но я оставался чужд семейственных радостей. Гости мне докучали, яства были по вкусу, но застольные песни внушали отвращение. Эти чувства проистекали не из одной моей организации, хотя современная философия считает организм источником всех наших ощущений, как положительных, так и отрицательных. желание нравиться и невозможность удовлетворить его из-за моего изъяна стали для меня источником горечи и тревог. Постепенно природная тяга к уединению и тишине переросла в мрачное расположение духа, и я начал находить удовольствие в том, чтобы представать в роли непонятого медведя, носителя непризнанного гения или высшей добродетели, не созданных для нашего несовершенного мира. Глубоко изучив себя и других, я пришел к выводу, что источник этой грусти, этих смутных мыслей, рожденных в бледном свете луны и под шорох тростника, ничто иное, как гордыня. Однако, прежде чем раскаяться в этом грехе, я должен был пройти испытание несчастьем. Мало того, что я огорчал отца и мать зрелищем своей мономании. Примечание. Термин «мономания» для обозначения частичного, одностороннего и однопредметного помешательства был введен в обиход французским психиатром Эскиролем во второй половине 1820-х годов. Однако Бод, вероятнее всего, употребил это слово под влиянием статьи Шарля Нодью «Пиранезе» по поводу рефлективной мономании, 1836 год, в которой Нодье рассуждает о значении этого слова в медицине, а затем прибавляет к уже известным еще один тип мономании, связанный со способностью предаваться грезам, строить воздушные замки и предпочитать мечты реальности. Эта мечтательная мономания близка к описанным ниже думам медведя. Конец примечания. Я задумал оставить их и отправиться на поиски незнаемого никем укромного уголка, где я мог бы свободно предаться склонности к жизни уединенной. Тщетно совесть напоминала мне о горе, какое я причиняю родителям. Я посвятил в свое намерение друга нашей семьи, дабы никто не сомневался в том, что я отрекся от мира добровольно и не подумал, что я стал жертвой несчастного случая. Никогда не забуду тот день, когда я покинул отчий дом. Я ушел на рассвете. Отец был на охоте, мать еще спала. Я воспользовался случаем исчезнуть незамеченным. Земля была покрыта снегом, заиндевевшие верхушки сосен печально гнулись под порывами ледяного ветра. Всякого другого смутило бы это зрелище природы, погруженной в траур, но нет ничего сильнее бессмысленной решимости, и я двинулся в путь уверенно и бесстрашно. Трудно было отыскать на земле место более безлюдное, чем то, где я поселился. На протяжении 5 лет я не заметил ни вблизи, ни вдалеке ни одного живого существа, за исключением одного орла, который прилетал посидеть на дереве неподалеку от моей берлоги. Занятия, которым я предавался в ходе жизни созерцательной, были совсем простые. На заре я усаживался на вершине скалы и наблюдал за восходом солнца. Утренняя свежесть пробуждала мое воображение, и первые часы дня я посвящал сочинению палингенезической поэмы, в которой располагал живопись страдания тех скитальческих душ, которые поднесли было губы к чаше бытия, но затем отпрянули. Примечание. Термин палингенезия, новое рождение, восходящий к швейцарскому философу и естествоиспытателю Шарлю Бонне, автору труда «Философическая палингенезия» или «Мысли о прошлом и будущем состоянии живых существ» 1769 год, сделался популярным в конце 1820-х годов благодаря философу Пьеру Симону Баланшу, автору труда «Опыты социальной палингенезии» 1827-1839 1820-1829 годы, проникнутого верой в возможность возрождения человеческого общества в усовершенствованном виде вследствие палингенезии. У Бода этот термин играет роль иронической отсылки к романтическому жаргону, о чем свидетельствует упоминание рядом такого романтического клише, как «скитальческие души». Противники чрезмерной идеологизации литературы охотно посмеивались над палингенезической словесностью. Она, например, упомянута в весьма нелестном контексте в предисловии Готье к его роману «Мадемуазель де Мопен», 1835 год. Конец примечания. В середине дня я изучал лекарственные травы. Вечером следил за тем, как одна за другой зажигаются звезды на небе. Я уносился мыслью к Луне или кроткой планете Венере, и порой мне казалось, что я способен сотворять миры. Примечание. Цитата из повести де Шатобриана «Рене», 1802 год. Первого во французской литературе XIX века портрета разочарованного и непонятого героя, которому подражает романтический медведь. Конец примечания. 5 лет протекли в этих однообразных занятиях. За это время многие чувствования потускнели, многие мечты развеялись, а восторги угасли. Постепенно я перестал видеть вещи так, как видел их в начале. Я вступил в один из тех критических периодов умственного существования, какие часто повторяются в жизни и, как правило, сопровождаются невыносимой тоской. В такое время хочется любой ценой покончить с сердечной смутой, и стыд удерживает нас тем меньше, что среди наиболее загадочных следствий этого состояния надобно назвать утрату способности любить. Одним словом, скука превозмогла все сомнения и заглушила голос самолюбия, хотя всякому живому существу претит необходимость отречься от собственных принципов. Я решился воссоединиться с себе подобными, разделить труды других медведей и опасности им грозящие, одним словом возвратиться к жизни общественной и принять ее условия. Однако потому ли, что высшей воле не угодно было, чтобы я вновь испытал добровольно отвергнутое мною блаженство, не искупив предварительно своих прегрешений, или же потому, что так было суждено, но я попал в руки людей. Я двинулся в путь утром, намереваясь исполнить мой замысел, но не прошел и половины лье, когда из узкого ущелья раздались голоса. «Медведь! Медведь!» Не успел я остановиться, чтобы прислушаться к этим незнакомым звукам, как упал, сраженный невидимой рукой. Пока я катался по земле, 4 огромных пса в сопровождении 3 человек набросились на меня. Несмотря на боль от раны, я долго боролся с псами, но в конце концов от укуса одного из этих безжалостных зверей лишился чувств. Очнувшись, я обнаружил, что привязан к дереву веревкой, проходящей через кольцо, вдетое мне в нос. Дерево росло подле дома, располагавшегося в горах, но у большой дороги. Все происшедшее казалось мне сном, но, увы, иллюзия длилась недолго. Очень скоро я постиг всю глубину моего несчастья. Мне стало совершенно ясно, что если жизнь мне сохранили, то о свободе надобно забыть, ибо с помощью рокового кольца, которое мне непостижимым образом вдели в ноздри, слабейшее создание в мире может подчинить меня своим желаниям и прихотям. О, как прав был Гомер, когда сказал, что потерявший свободу теряет половину своей души. Примечание. Если власти хозяина раб над собою не чует, всякая миг у него пропадает охота трудиться. Лишь половину цены оставляет широкоглядящий. Зевс, человеку, который на рабские дни осужден им. Одиссея, глава 17, 320-323 страницы, перевод Жуковского. Эту фразу Гомера во второй половине 18-го, первой половине 19 века цитировали самые разные авторы, от присяжного сочинителя похвальных слов Тома, использовавшего ее в 1765 году в похвальном слове Декарту, до философа Пьера Леру в книге «Человечество» 1840 года. Конец примечания. Размышления о собственной судьбе заставляли меня еще острее ощущать унижение и страдать от рабского состояния. Именно в эту пору я осознал яснее, чем когда-либо, в какую ловушку заманила меня гордыня, внушившая мне, будто я могу не зависеть от внешнего мира. В самом деле, что изменилось в моем положении? Я по-прежнему мог любоваться простором небес, величавыми цепями гор, лучезарным сиянием солнца, светом луны и блеском звезд. Отчего же эти красоты природы перестали меня радовать? Я вынужден был признаться самому себе, что в глубине души не отрекся от мира, и только потому смог прожить вдали от него несколько лет подряд, что всегда был уверен в возможности воротиться назад, лишь только захочу. Я оцепенел от отчаяния. Так прошло несколько дней. Однако осознание собственной слабости помогло мне смириться с несчастьем. А из смирения родилась надежда, и постепенно душа моя исполнилась покоя, какого я прежде не ведал. Вообще, если бы что-либо могло заменить утраченную свободу, я бы, пожалуй, почти совсем забыл о своем рабском состоянии, ибо вел жизнь весьма приятную. Хозяин мой обращался со мной в высшей степени учтиво, как с сотрапезником. Ночи я проводил в стойле вместе с несколькими другими животными, мирного и общительного нрава, а днем сидел под платаном у порога дома и наблюдал за беготней хозяйских ребятишек, относившихся ко мне с большой нежностью, а также за проезжавшими экипажами. И потому никогда не скучал. По воскресеньям крестьяне и крестьянки из окрестных деревень приходили плясать подле моего платана под звуки волынки, ведь хозяин мой был владелец постоялого двора. В его заведении горцы в дни отдыха сдвигали стаканы и распевали веселые застольные песни. За трапезами следовали танцы, продолжавшиеся до глубокой ночи. На них я всегда был желанным гостем. Обычно я открывал бал с самой хорошенькой поселянкой. Мы танцевали тот танец, который некогда на Крите Дедал сочинил для любезной Ариадны. Примечание. Во французских книгах, посвященных греческой мифологии и истории танца, часто упоминается танец, которому художник и изобретатель Дедал научил дочь критского царя Миноса, прекрасную или очаровательную Ариадну. Движения этого танца напоминали лабиринт, выстроенный Дедалом на Крите. Конец примечания. После я получил возможность изучить частную жизнь людей на другом конце общественной лестницы и, сравнивая их судьбу с судьбой угорцев, пришел к выводу, что сии последние гораздо счастливее, чем те, кого считают баловнями века. В то же самое время я вывел и умозаключение более общего характера. Человек может быть счастлив, лишь если он невежествен. Безрадостная альтернатива, вне всякого сомнения ставящая человека ниже всех прочих животных и прежде всего ниже медведя, известного простотою нравов и характера. Полгода я, уподобившись Аполлону, пасущему стада царя Адмета, вел это пасторальное существование. Однажды, когда я по обыкновению сидел в тени своего дерева, перед нашим постоялым двором остановилась почтовая карета. В нее была запряжена четверка лошадей, а внутри сидел путешественник, который, как мне показалось, принадлежал к высшему обществу. В самом деле, как я узнал позже, путешественник этот был английский поэт Лорд Б., в ту пору известный всей Европе. Он возвращался из артистического путешествия по Востоку и остановился, чтобы перекусить. Примечание. В мемуарах лорда Байрона, опубликованных в 1830 году Томасом Муром, цитируется письмо Байрона 1807 года, в котором тот пишет, что «привез из путешествия по Шотландии в Кембридж нового друга, самого прекрасного и самого редкого, какой только может быть, дрессированного медведя, и собирается учить его на профессора». Тот же эпизод с медведем в Кембридже вошел и в статью о Байроне во всеобщей биографии древней и новой Мишо, 1835 год, том 59. В путешествие на восток Байрон отправился уже после эпизода с медведем в 1809 году. Ниже упомянуты основные события байроновской биографии, ставшие частью его легенды. Несчастная семейная жизнь, отъезд в Грецию, эпизод с посещением Лондонского театра «Вымышлен». Конец примечания. Мне послышалось, что во время трапезы он завел с хозяином разговор обо мне. Я не ошибся. Лорд Б. дал хозяину постоялого двора несколько золотых монет. Тот подошел ко мне, отвязал меня от дерева и с помощью кучера усадил в карету. Не успел я опомниться, как мы уже умчались далеко от той долины, где я провел столько счастливых и полезных дней. Я заметил, что всякая перемена в образе жизни наполняет мою душу смутной тревогой. Опыт убедил меня, что счастье состоит в однообразии, в верности привычкам, пробуждающим одни и те же чувства. Примечание. Еще одна почти точная цитата из повести Шатобриана «Рене». У Шатобриана: «Я люблю однообразие жизненных ощущений, так что, имея я неосторожность все еще верить в счастье, я искал бы его в привычке». Напомню, кстати, что знакомый всем русским читателям пушкинский афоризм «Привычка свыше нам дана, замена счастью она» заимствована именно из Рене, на что указал сам Пушкин в авторском примечании к Евгению Онегину. Конец примечания. Не могу выразить, с какой сердечной мукой бросал я последние взгляды на те места, где появился на свет. «Прощайте», — думал я, — «прощайте, о любезные горы! Увы, утратив вас, я память не утратил». Примечание. Цитата из стихотворения поэта-песенника Пьера Ложона, 1727-1811 годы, «Сожаление об утраченном». Конец примечания. Я почувствовал, что любовь к родине бессмертна, что путешествие, которое современный песенник именует «жизнью хмельной», оборачивается чаще всего лишь постоянной усталостью ума и тела, и понял, отчего чары богини Калипсо не смогли помешать Одиссею возвратиться на бедную любимую Итаку, дабы вновь узреть дым Отечества над крышей родного дворца. «Счастливы будьте, друзья! Ваша доля уже завершилась, нас же бросает судьба из одной невзгоды в другую». В оригинале даны на латинском. Вергилий, Энеида, глава 3, страница 493-494, перевод Ошарова. Конец примечания. В Байоне мы сели на корабль, отплывший в сторону Британских островов. 2 года я провел с лордом Б. в его шотландском замке. Под влиянием того, что я наблюдал, живя в обществе человека, мизантропа и поэта, окончательно сложился в моей голове тот план жизни, от которого я, обретя свободу, больше никогда не отклонялся. В Шотландии я уже исцелился от умственного недуга, заставлявшего меня вести жизнь уединенную, но я оставался подвержен другому, не менее опасному заболеванию, которое могло рано или поздно лишить меня плода всех моих несчастий и всей моей опытности. Увлекаемый той потребностью изливать душу, которая заставляет нас делиться нашими заботами и тревогами с окружающими, я остался верен мании сочинительства. Между тем, увы, лишь горстке избранных душ позволено сочетать энтузиазм с покоем, останавливать взор только на прекрасных пропорциях и переносить их в свои создания. Я страдал, как говорят непризнанные души и дурные поэты, и желал высказать мои химерические страдания в стихах. Вдобавок я никогда не имел удачи верной легких тех умов, которым музы вход в сокровищницу слов открыли уж давно. Примечание. Цитата из «Оды графу де Люку» Жан-Батиста Руссо, 1671-1741 годы. Конец примечания. В погоне за вдохновением я ложился то на брюхо, то на спину. Порой я, на манер Поупа, прогуливался широким шагом по сумрачным аллеям в окрестностях замка и пугал птиц глухим ворчанием, вырывавшимся из моей груди. Примечание. Возможно, ёрнический намек на эпизод, приведенный во всех биографиях английского поэта Александра Поупа, 1688-1744 годы. Жертвы его сатир выпустили памфлет, где утверждали, что когда он мирно прогуливался, двое незнакомцев раздели его и высекли. Конец примечания. Поверите ли, тайная досада от собственной беспомощности внушала мне злые мысли. Я ненавидел тех, кто счастлив, ненавидел общественное установление, ненавидел прошлое, настоящее и будущее, ненавидел всех и вся. Со времен царя Соломона люди написали много книг, но одна так до сих пор и не создана, хотя ей бы не было цены. Это книга, которая бы изобразила все горести литературной жизни. «Эксоирае аликвис». Примечание. Дословно. «Да восстанет некой». Латинской. Вергилий, Энеида. Глава 4. Стих 625. В переводе Ошерова. «О, приди же, восстань из праха нашего, мститель». Конец примечания. И даже сам лорд Б. со всем его гением. Но я замолкаю из почтения и благодарности. Скажу лишь, что утомленный жизнью поэтической, он решил возвратиться к жизни обыденной и успокоить бури своего сердца в лоне супружеской любви. Однако было уже поздно. Брак окончательно разрушил его существование. Несчастному Бенни осталось ничего другого, как отправиться умирать на чужбине. Какой величественный урок для меня, несчастного косолапого поэта! Поэтому я мечтал лишь об одном — наконец обрести свободу и применить на практике все то, чему я научился среди людей. Избавление пришло раньше, чем я мог надеяться. При первых же известиях о восстании в Греции лорд Б. решился искать славной смерти на земле эллинов. За несколько дней до отъезда он решил в последний раз побывать в Лондоне. Он воспользовался представлением трагедии Шекспира «Гамлет», любимой своей пьесы, чтобы еще раз предстать перед английской публикой. В день спектакля мы отправились в театр в открытой коляске. Когда мы показались в ложе напротив сцены, зала была уже полна. В один миг все взоры, все лорнеты устремились в нашу сторону. Дамы склонялись к барьерам лож, точно цветы на горных склонах. Даже после поднятия занавеса внимание зрителей долгое время разделялось между Шекспиром и нами. Лишь при появлении призрака, играющего в трагедии «Гамлет» очень важную роль, взгляды все-таки обратились к сцене. Кстати, трагедия эта как нельзя лучше подходила для того, чтобы приучить зрителей к нашему присутствию. В ней все, или по крайней мере почти все, персонажи сходят с ума. Это необыкновенное представление дало пищу для статей всем столичным журналистам. А ведь именно к журнальным статьям сводятся в последние два десятка лет все великие политические, религиозные, философские и литературные события ученой Европы. На завтра мы поплыли во Францию. На мое счастье, лорд Б. решил сделать крюк, чтобы осмотреть развалины Нима. Однажды вечером, пока он сидел у подножия одной старой башни в окрестностях этого города, я воспользовался его задумчивостью и бросился бежать со скоростью снежной лавины. 4 дня и 4 ночи я мчался по горам, ни разу не оглянувшись. Наконец, утром 4-го дня я очутился в Пиренеях. Не помня себя от радости, я целовал землю Отечества. Затем я направился к берлоге, где очам блеснул впервые свет. Примечание. Корнель. Гораций. Действие первое, сцена первая, перевод Рыковой. Конец примечания. Там жил старый друг нашей семьи. Я спросил у него о своих родителях. «Они умерли», — отвечал он. «А Карполен?» «Умер». «А Ламар?» «Обездомный?» «Умерли». Примечание. Это сведение ошибочно. Картолен, Ламар и Бездомный до сих пор живы. Они служат в труппе театра у заставы Травли и каждое воскресенье выступают в роли гладиаторов. Примечание главного редактора. О заставе Травли смотрите примечание 71. Конец примечания. Оплакав ушедших, я отправился на Монте-Пердиго и поселился там. Примечание. Третья по высоте горная вершина в Пиренеях. Конец примечания. Остальное вам известно. Вот уже 4 года, как я обрел покой и радость в лоне семьи, и, пожалуй, более счастлив, чем лорд Б., потому что менее склонен к стихотворству. Супруга моя очень добра, а дети прелестны. Мы живем своим кругом и ненавидим докучных визитеров. Счастлив, кто может век в своем дому прожить. Примечание. Ла Фонтен. Человек, который ищет удачу. Басни. Том 7. Басня 11. Конец примечания. Я бы добавил, и кто стихов не пишет. Вы, конечно, возразите мне и сошлетесь на мнение философов. Отвечу, что философы никогда не имели надо мною власти. «Я знаю свое сердце, я знаю медведей», — сказал один из них. Примечание. Цитата из самого начала исповеди Руссо. Перевод Розанова. В оригинале, разумеется, «знаю людей». Конец примечания. Святые – другое дело. Их я уважаю и не стану смешивать с философами. Впрочем, и им, подобно всем прочим, случается показать свое истинное лицо. А пес святого Роха кажется мне олицетворенным протестом против жизни уединенной. Примечание. По преданию, святой Рох около 1340-1379 годы, больной чумой удалился в лес и жил там в одиночестве. Компанию ему составлял только пес, который приносил ему еду. Поэтому святого Роха обычно изображают в обществе собаки. По одной из легенд он даже в рай отказывался войти без своего верного пса. А во французском языке выражением «святой Рох» и его пес обозначают двух неразлучных друзей. Конец примечания. что до меня, я молю богов и богинь позволить мне до последнего часа сохранять спокойствие души и понимать законы природы. В самом деле, чего еще желать? Разве наяда, обитающая в здешнем источнике, не изливает из своей несякнущей урны чистую воду для утоления моей жажды? Разве любимое дерево кибелы не клонит свою вечно зеленую крону над входом в мое жилище? Разве дриады не ведут вечные хороводы под сенью здешних лесов, старых как мир? Примечание. Аттис, возлюбленный кибелы, фригийской, а затем древнегреческой богини плодородия, после смерти превратился в сосну. Конец примечания. Наконец, разве не располагаю я всем, что потребно медведю без амбиций? Остальное зависит от меня. Благодарение богам, я чувствую, что нынче сам распоряжаюсь своей жизнью. Я живу на вершине своей горы в покое, превыше гроз и бурь. Подобно тростнику, я не завидую скиталице волне, которая со стоном разбивается о берег. Надеюсь, что сохраню верность этим чувствам до того мгновения, когда душа моя вознесется к сверкающему созвездию, имя которого, запечатленное на небесах, свидетельствует о благородстве моего происхождения. Примечание. Имеется в виду созвездие Большая и Малая Медведица. Конец примечания. Да будет так!